Глава 9. На следующее утро проснулся очень рано. Ведь знаю, что отдых сегодня, и вставать рано не нужно, можно хоть раз за эти дни нормально выспаться. Но видно, уже втянулся в этот ритм жизни, к тому же у меня гости, которые вроде как еще спят, и нужно озаботиться завтраком. Как для них, так и для себя. Дафа покормить надо. И лошадям с Хрюшей утреннюю кормежку задать. А потом неплохо было бы позаниматься с клинками. Только вечерами бывает время, чтобы уделить внимание работе со шпагами. Уже 8 часов утра. Лагерь постепенно просыпается. А я уже вспотевший, немного уставший, но довольный, провожу последний утренний подход к выполнению комплекса движений с шпагами. В руках у меня большая пара от рейнджеров дроу. Есть мысли потом поработать и с вложенными в них магическими ударными плетениями. Отойду подальше в степь, от посторонних глаз скроюсь. И буду отрабатывать комплекс для клинкового оружия, используя вложенные в клинки заклинания. В мечтах как-то даже за окружающей обстановкой забыл следить. Благо, ничего плохого не случилось, все же Хрюша ко мне постороннего уж точно не подпустит. Но вот этот чужой возглас одобрения меня немного заставил вскинуться. «А ты хорош! Не знала, что можно в бой с тенью и с шпагами играть!» Поворачиваю голову в сторону, откуда звуки едва знакомого голоса, причем женского, раздались. «Ох, госпожа Криста, собственной персоной!» «И хотелось бы сейчас с тобой схлестнуться на клинках, немного размявшись. Да требуется узнать, как обстоят дела в веренных нам подразделениях. Дела ждут. Но вот завтрак и утренний мацион, включая душ, я бы не хотела пропустить. Угостишь?» — спрашивает она. «Завтраком? Конечно же, госпожа!» — с поклоном отвечаю я. «Все уже готово и душевая в вашем полном распоряжении. Амира не собирается вставать?» — интересуюсь у нее я. «Это Соня, любительница большая поспать и просто поваляться в постели, особенно с мужем своим. Думаешь, почему у нее к ее не столь серьезному возрасту уже 3 детей?» — смеется она. «Спит подруга, но и будить мы ее не будем. Еще 2 часа уж точно, ее не поднять будет. Потом она сказала, что сегодня она с тобой останется и даже ночевать у тебя будет. Так что, малой, хоть ты еще и пацан совсем, но смотри, ее мать героини не сделай. Ты мальчик привлекательный, как бы чего ни вышло непоправимого. Но вы взрослые уже, сами разберетесь. Я в душ, потом по кабинетам. И готова буду к завтраку через 30 минут. Потом опять кидает на меня внимательный взгляд. Не таких уже и страшных, красивых глаз. Но все-таки мне интересно будет с тобой в учебном поединке клинки скрестить. Через 1 час, плотно позавтракав, мы с ней расстались, получив от меня приглашение, если захочет и сегодня у меня встать на постой, она удалилась по делам службы. И словно подгадав к этому времени, подала голос и ее проснувшаяся подруга. «Что, спровадила ты ревнивицу?» То ли шутит, то ли на полном серьезе спрашивает меня сонная Мира. Я и не понял, если честно, такого определения. Видя мое недоумение, написанное, видно на моем лице, Мира, усмехнувшись, пояснила. «Она уже тебя в список своего собственного гарема записала», — говорит она. «Всем хороша у меня подруга, да напередок слаба сильно стала. Причем молодых любовников выбирает. Но ты глянь, и ведь принципиальная, с несовершеннолетними ни-ни. Но не бойся, я не такая. Я вообще никому не даю, кроме мужа. А потому мы можем спокойно на этот момент, не обращая ни на кого внимания, вести себя друг с другом, как нам заблагорассудится и хочется. Вот сейчас мне хочется завтракать и массаж. Ну и еще кое-что. Но кое-что отменяется по понятным причинам. А потому остановимся на завтраке, а массаж заменим принятием душа. А вот после приема пищи я буду в полном твоем распоряжении. Займемся тем, что вчера планировали. Будем пытаться научить тебя пользоваться из твоей книги магии записанными в нее плетениями и заклинаниями. Начнем хотя бы для начала с плетений первого уровня. Я в душ, ополоснусь. И ты обещал мне вещи мои постирать. Твои обещания в силе? Легко. Кивая, отвечаю я. Давай сюда все твои вещи, которые требуют стирки. И не волнуйся. Веревку растягивать и развешивать на нее твои труселя, чтобы все видели, не придется. Устройство после стирки вещи еще и сушит. Так-то. Хвастаюсь я возможностями моего фургона. «Какой же хороший фургончик!» — радостно улыбается девушка. «Я себе точно такой же хочу. Но этот момент мы с тобой за завтраком обсудим. И да, голова у меня сильно болит после вчерашнего. Крис никогда не похмеляется с утра, а мне это сейчас в данный момент просто жизненно необходимо. И что ты можешь в этом плане мне предложить?» Пожимаю плечами. Нашла, чем озадачить. Все. От пива до самогона. Если он, конечно, еще остался, а то парни только на него и налегают почему-то. Развожу я руками в стороны. Привычен он им просто, отвечает она между делом. Скинула вещи, нисколько меня не стесняясь, а потом на себя халат мой накидывает. А за завтраком, где я просто ей компанию составлял, чаек, без ничего попивая, состоялся между нами интересный, занимательный разговор. У Кристы, да и у меня, очень состоятельные семьи. И нам с ней очень понравился твой фургон. Не подскажешь, где можно заказать или его изготовление, или купить уже готовый? Спрашивает она меня между очередным опрокидыванием маленькой стопочки с коньяком. Прикидываю сам, как бы поточнее обо всем рассказать. Не скажу за уже готовый, но где можно заказать изготовление фургонов, адрес могу дать, говорю я. Этим всем знакомый мне торговец занимается. У него, кстати, мама мне и покупала это средство передвижения, причем сразу с лошадьми, которые в комплекте шли. Могу даже платежку показать, копию которой мне дали, чтобы было чем доказывать, что этот фургон принадлежит именно мне. Сама ведь ведаешь, на что иной раз идут власть имущие, чтобы отобрать у честного человека, не заплатив ему ничего за то, что им понравилось. Но скажу сразу, сумма приличная. Это несколько десятков тысяч золотых. Ошарашенный взгляд на меня. Ого! «Серьезно? Да ты у нас, оказывается, золотой мальчик!» Удивляется сильно и одновременно радуется Мира. «Ну ничего. Может, на чем-то из вложенных в него функций можно сэкономить, отказавшись от чего-то не сильно нужного, но очень дорогого. Главное — это наличие душа, артефакта добычи воды, туалета и кухни со спальней. А что у тебя там внутри фургона? Покажешь?» «Я же кривлюсь. Про мои условия посещения напомнить?» — спрашиваю ее я. «Меняю их на обучение мной тебя магии», — парирует она. «Но если тебе мало вчерашнего вида моей подруги в полном неглиже, то что ж, и я могу также тебя порадовать. Но сразу предупреждаю, ты у нас мальчик взрослый, раз такие условия женщинам выставляешь, а они особо любопытные. И алименты в случае чего с тебя. Так на земле заведено?» И не поймешь, то ли шутит она, то ли на полном серьезе говорит. Не понять. Отступать не собираюсь. Принимаю решение идти до конца в своих требованиях. Один раз прокинешь свои запросы, то и другие на них плевать начнут, говорю я. А так, мне бы просто посмотреть, ну и пощупать. Но это уже как пойдет. Я тоже умею шутить. Но вначале магия. А там, может, взаимозачетом все утрясем. В итоге соглашаюсь я. И мы оба за столом рассмеялись. А потом, забравшись на крышу фургона, развернувшись спиной к лагерю и достав свои книги магии, приступили к нашим экспериментам. Я плетение и заклинания с артефактов изучал. и пробовал самостоятельно использовать, запоминая их структуру. Рассказываю я про путешествие вместе с семейством Вассерманов. Чем мы в дороге с Тиной развлекались, мамой и моей сестрой Улией. То есть ты хочешь сказать, что каменный шип, который ты мне сейчас продемонстрировал, ты с того раза и запомнил? Уточняет она. Да, просто отвечаю я, изумленный моими признаниями девушки. А что еще у тебя получилось запустить таким необычным способом, пускай потом ты и забыл его конструкт? Интересуется она. Волшебная стрела. Она у меня неплохо довольно-таки получалась. Но вот при ее наполнении манной я всегда почти делал ошибки и заклинания, часто просто развеивалась. Делюсь я своим воспоминанием. Потом поиск, воровской, хорошо у меня шел. Я им и сейчас нет-нет да пользуюсь. Но, увы, не с помощью книги магии своей, а по старинке, как привык, рассказываю я. У нее от моих слов глаза, как огни, ночью радостно вспыхнули. «Покажешь и научишь», — заявляет мне она. «Давно слышала об этом заклинании, и оно, говорят, очень сложное в плане контроля. Вроде первый уровень, но не каждому сильному магу дается. Я уже хочу ему научиться, а пока давай начнем с тобой с уже изученного каменного шипа. Только призывать и активировать заклинание ты будешь не как привык по памяти, а с помощью своего обращения к книге магии». «Ведь ты ее чувствуешь?» — задает она мне неожиданный вопрос. Я в растерянности пожимаю плечами. «Вроде да», — бубню я неуверенно в ответ. Но ее мой ответ удовлетворил. «Вот и будем искать не твое это вроде, а чтобы от одной мысли твоей книга отзывалась, а это практика, мой друг. Магией ты напичкан по полной», — подбадривает она меня. «Я это и сама чувствую, так что давай, приступаем. Можно сидя, разрешаю. Так даже лучше, не придется величественных поз принимать. Работа мысли и отзыв книги. Вот и вся наука». А потом меня начали то бить, то отдергивать, то голос повышать. Но Мира знала, чего хочет. Примерно через час моих мучений впервые мне удалось использовать заклинание с помощью книги магии. И что интересно, я сам вначале не понял, как это у меня получилось. «А всего делов-то было, больше практики и твоей концентрации с желанием. Пока сложно, и я тебя в этом отлично понимаю, сама ведь так же начинала. Но у меня тогда, в отличие от тебя, не было костылей в виде таким образом заученного плетения», — говорит Мира. Пока я мучаюсь, она фруктами угощается под легкое винишко. Прямо тут я ей поляну на крыше фургона накрыл. Хорошо сидим на постеленном мной теплом пледе. «А теперь припомните ощущение единения с книгой и подумай, какие бы ты сейчас хотел использовать из нее заклинания. В твоем случае это пока что только каменный шип», — говорит она. — «Давай, пробуй, а я тебя теперь отвлекать буду». И тут же приоткрывает мне обзор на свои голые ножки, подтягивая вверх края легкого халатика. А потом и вовсе выдала. «Эх, была бы у меня такая же грудь, как у Криски, я бы и ее тебе сейчас во всей красе продемонстрировала». И так до самого вечера. Прерывались лишь на то, чтобы встретить моего командира с его замами. Узнать, приезжали они, чем это я тут занят, что сижу на крыше с какой-то девушкой в халате. Потом, когда узнали, кто это со мной там расселся, прихватив с собой полящика пива и пообещав вернуть пустые бутылки, галопом сорвались обратно. И выглядели они при этом очень сконфуженными. Ведь Мира не успокоилась, она и при них демонстрировала мне свои оголенные места на своем теле. Представляю, какие теперь слухи о нас с ней по всему лагерю пойдут. «Ерунда!» — отмахивается она на мой вопрос, не волнуют ли ее эти возможные слухи. «Муж меня знает, да и Криста скажет честно, чем и почему мы тут с тобой таким необычным занимались. И не отвлекайся пока что, у тебя неудовлетворительные результаты, ты слишком отвлекаешься на посторонние раздражители. Работай. Поздний вечер. Криста приехала верхом и на поводу лошадь Миры привела. Их лошадками я сейчас и занимаюсь, у меня тут целый табун образовался. Расход запасов корма вырос в 2 раза. Дав с Хрюшей, отпросились прогуляться по пустоши, скучно им. А тут, на ночь глядя, решили поохотиться, разрешил. Мысли Жогу здесь противников нет, особенно когда его прикрывает Вархаммер. Девчонки в комнате фильмы про любовь смотрят. Уболтали меня показать им все плюшки фургона. Очень теперь себе хотят такой же. Правда, их ни операционная не поразила, ни комната работы алхимика и артефактора. На этом они собираются сэкономить. Но вот иллюзион в их мечтах должен быть в обязательном порядке с подобно моей фанатекой. Я взял с них честное слово, что они о том, что видели внутри фургона, тут в лагере никому не расскажут. В том числе и моим непосредственным начальникам. Сплю я сегодня на улице, хотя мне открытым текстом предлагали они с ними в кровати расположиться. Нет уж, лучше я тут с Дафом спокойно отдохну после того, как он с Хрюшей из пустоши вернется. Адрес дедушки Тимофея девушкам дал. Заверили меня они, как вернутся домой, так сразу отправятся в мою родную деревню искать продавца такого замечательного транспорта. Завтра ранний подъем. Выход, как обычно, намечен командиром на 6 часов. С меня девушкам завтрак, так что придется мне еще раньше вставать. Ну и про то, чтобы лошадей к переходу подготовить, и не только своих, не стоит забывать. А потому заводим будильник на 3 часа утра, прикрываем глаза, отдыхаем, вспоминая, чем закончился сегодняшний такой суматошный день. Успехи мои, как говорит мой учитель магии, скромные, но они есть. Я и правда стал лучше чувствовать свою книгу магии, кроме каменного шипа, который у меня к концу дня получалось активировать очень быстро и легко. Стало получаться пуляться простым боевым заклинанием волшебной стрелы. Ничего, завтра Дав управлять фургоном будет, а я на крышу залезу и буду весь день по придорожным кустам магии стрелять. Учитель мой милый велел довести использование волшебной стрелы до полного автоматизма. «Бздынь, бздынь, бздынь!» Не умолкает это бестие. «Еле продираю глаза». Так, Дафа рядом со мной нет, но я чувствую по ими излучаемым потокам сознания, что они довольны и где-то рядом с Хрюшей находятся, нагулялись, и вполне, по-видимому, удачно. А теперь вставать. У меня дел на утро много, а дамы пускай сами встают, если проспят, это их проблемы. Встать, потянуться, одеться. Ох, а это еще что такое? Зверюга какая-то, причем рогатая. Обхожу я эту тушу, лежащую рядом с неубранным большим столом, за которым мы вчера ужинали. Не знаю даже, что за зверя такого завалили мои молодцы. Вот довольные ждут от меня похвалы, что Дав, что Хрюша. Судя по всему, чем-то на оленя охотничий трофей похож. Рогами своими ветвистыми, наверное. Что ж, разделывать его сейчас у меня времени нет, да и желания. А место на складе еще навалом. Вызываем оборудование для разделки. С его помощью могу загрузить на склад эту тушу в целом неразделанном виде. Но хранить его там придется пару от силы 3 дня. Прибудем в поселок, найду время на его разделку, а пока завтраком займусь и кормежкой животин. Успел до общего подъема все сделать, даже своих лошадей подготовил, чтобы впрячь их потом в фургон. Воды побольше всему табуну налил. Пускай напьются в волю. День обещает быть жарким. А пока суть до дела, расспросим моих удачливых охотников. Как и думал, именно Дафф заметил и выследил не особо прячущегося рогатого. Ментальным ударом магии выжег ему мозги, а Хрюша довершил форменный разгром противника, вонзив в брюшину тварюге свои огромные клыки. На них и дотащил он добычу до места нашего временного расположения. Дорогу ему мысленно Дафф показывал. Обзор у Хрюши был никакой. Все же какой охотничий тандем у меня образовался. Нужно будет узнать у местных, что за зверюгу моим помощникам удалось добыть. Командирши из фургона вышли довольные. Не выспавшиеся и сильно помятые. Конечно, будешь тут помятый, когда каждый из них с вечера себе на ночь по приличной бутылке вина затребовала. Самое смешное было вспоминать, как они выполняли требования, которые я не пожелал снять, на доступ внутрь фургона, и что они мне в прошении написали. Мысль была в них одна, что если что, они сделают так, что я сам рожу. А потом был длинный день перехода. Дафф управлял нашим фургоном, пока я на его крыше пулялся волшебными стрелами, доводя умение вызывать это заклинание с помощью книги магии, как и требовало мира, до полного автоматизма. Вечером у меня опять случилось столпотворение. Даже знаю этому факту причину. И имя ему — Иллюзион. Хайп с парнями тоже наведались, бутылки пустые привезли и, прихватив вторую порцию, убыли заниматься делами вверенного им подразделения. Я же, подумав немного, решил после ужина заняться разделкой вчерашнего охотничьего трофея, который добыли мои помощники. Разделка далась как-то легко. Все быстро прошло, внутренности отдельно, рога отдельно. Даже кровь собрал, а вдруг пригодится. В поселке узнаю, что за рогатый нам достался. Из грудины вырезал огромный шмат мяса. Разделал его на большие куски и замариновал. Что-то уж очень шашлыка захотелось. Да и просто готовое мясо будет, когда захочу, то можно и на углях, и на сковороде приготовить. Или шашлычок, или просто жаркое получится. Но это уж точно не сегодня. Впереди, по планам командования, нас ожидает долгий отдых. Вот тогда и будем думать о мангале и углях. А пока отдыхать. Сегодня я опять на месте слуг буду спать. У девчонок в планах досмотреть какой-то жутко интересный сериал про любовь. И ведь научились пользоваться пультом. Гостевой уровень доступа я каждый предоставил. А вот в самом поселке, увы, наших посиделок не будет. Там глаз да глаз за личным составом нужен, и командиры должны быть всегда при своих подразделениях. А с утра начал накрапывать дождик. Девочки, быстро позавтракав, убыли в свои подразделения. Следующую ночь у нас в планах провести уже в укрепленном Путильце. Все мечтают о трактирах, кабаках и тавернах. Вот только у богов на этот день были свои планы, а именно проливной дождь и связанные с этим для нас большие трудности. Мне эти трудности проблем не составили, их мы с моими помощниками из лошадок и Хрюши легко преодолели. А вот остальные, но с горем пополам, уже глубокой ночью наши отряды вошли в поселок. Суета началась по поводу устройства лагеря. Благо у отрядов они будут в разных местах поселка. Я и вовсе за охранный периметр вывел свой фургон. В полсотни метров от рва встал на постой. Все равно под присмотром часовых буду, если что. И не я один, кстати, был такой умный. Пока лошадей выпряг из фургона, пока накормил и напоил свою живность, пока разобрался, куда бежать, если что, или там нападение случится, узнал, в какой стороне расположен трактир, где наше начальство планирует расположиться и первые десятки нашего отряда. Сейчас же приберу вокруг фургона. Лошадок до конца обиходю, и можно будет спокойно на ужин в комнату к себе направиться. Дафф сегодня опять изъявил желание спать рядом со своим четвероногим другом. Но я им обоим приказал от фургона не отлучаться ни на шаг. и присмотр за периметром и охраной подступа к нему на их совести. Уже собрался с чувством выполненного долга отправляться устраивать себе заслуженный отдых, как вдруг... Оп! Ощущение близкого чужого присутствия. Пропустила моя защита. Поднимаю глаза и с удивлением вижу рядом с собой рожу голого молодого орка, на котором из одежды лишь набедренная повязка. Вот это шутки! И понимаю, раз дав с Хрюшей этого серо-зеленого пропустили до меня, то уж точно ничего плохого против меня он не замышляет. «Ты кто, убогий?» Вырвалось у меня вопросительно удивленное восклицание из моего рта. Сам от себя не ожидал, сколько сострадания было в моем голосе. «Ты как сюда попал, бедолага?»